Анна Толкачева, Константин Дружинин. Мальчик с татуировкой папочки. Пролог. Все началось с того, что я попал в общагу и мне приспичило передернуть. Да так, чтобы была опасность спалиться в любой момент. Дверь в душевую пронзительно скрипнула. Из коридора по ногам змейкой скользнул холодный воздух. Лицо обдало теплом и влажным паром. Еще недавно здесь принимали душ. Кабинки с душевыми лейками, как водится, не имели дверей вовсе. В тишине было слышно, как разбиваются капли воды, слетевшие с края плохо закрытого крана. Я зашел внутрь. Побитые, заросшие бурой плесенью края отцветшей плитки на полу вечная сырость и слизь, выкрашенная от времени бесконечная однообразная мозаика из квадратов горчичного цвета. Клубы пара. Отличная обстановка. Открывай воду и начинай. Я попробовал. Тело облепила удушливая влага, босые пятки быстро разбухли от горячей воды. Я прислонился к скользкой стене. Разглядывать стену было неинтересно, и меня не покидало ощущение, будто сзади кто-то пялится. Я обернулся. В душевую набилась куча народу, все толкались в дверях и гундели. Я разочарованно протиснулся мимо них и вышел. Хотел было исполнить свое желание прямо в коридоре, но никак не мог сосредоточиться. То ли хлопанье дверей от сквозняка меня нервировало, то ли сбивали с мысли люди, мельтешившие вдоль облезлых стен, как надоедливые тараканы. Забыл сказать, я был в женском платье. Может, оно и вызвало вокруг меня такой ажиотаж. Платье было ярко-розовое, до колена, с пышным подолом, как у куколки, с рюшами и рукавами-фонариками. И мне невероятно нравилось, как из-под всей этой красоты торчит мой незамысловато прямой член. Постепенно я начал осознавать, что меня видела, наверное, уже вся общага, и пальцы одеревенели и перестали слушаться. Сердце ухало, нанося мне тяжелые удары в подреберье. В ушах гремели тавры. Я бросился в свою комнату, не разбирая дороги. Стыд, гребаный стыд победил. Несмотря на огромное желание, я так и не смог сделать это прилюдно. В спасительной пустоте комнаты я прислонился к запертой двери и, глядя в дверной глазок, вернулся к начатому. Наконец-то. Полное погружение в реальность людного коридора и полная безопасность. Сзади раздались детские голоса. Что за черт? По спине поползли мурашки от мысли, что эти пакостники таращатся в окно и тычут в меня пальцами, как в неведомую зверушку. Поганцы пронзительно засмеялись, но я не сдавался. Они не унимались, я обернулся. Там никого не было. Белая дыра окна, как бельмо на глазу слепого, разрасталась вширь. Внутри нее не было ничего, кроме липкого белого тумана, проникавшего в мою комнату со звуком льющейся из крана воды, сопением затаившегося зверя и холодом бездонного колодца. Туман подполз ко мне, вцепился в кожу ломкими иглами, пробираясь все глубже. Оглушительный топот и визг прорезал вязкую тишину. Я вздрогнул и полетел вниз, безо всякой надежды на опору и на будущее.